Человек-невидимка. Часть четвертая. Скорей, скорей. Кэм, Кэм. Он мертв. Жив, господин полковник. Кэмп, Кэмп. Господин Кэмп. Кэмп, вы можете говорить? Кэмп. Он удрал. Что ж... О, черт. Вот теперь будет история. О, Кэмп, Кэмп. Я подниму вас. Да, посадите его. Господин Кэмп. Да придите же в себя, наконец. Кэмп. Что он говорил вам? Он помешан. Это не человек, а зверь. Черт. Он думает только о себе. Он не считается ни с чем, кроме собственной выгоды и безопасности. Он ни перед чем не остановится. Спокойно, господин Кэмп, спокойно. И вот теперь он на воле, обезумевший от ярости. Ясно одно, его надо поймать. Да, поймать, но как? Как? Как? И необходимо принять сейчас же самые решительные меры. Да. Нужно поднять на ноги все население, чтобы Гриффин не ушел из этих мест. Да, иначе он будет колесить по стране, калечить, убивать людей. Он мечтает о царстве террора. Понимаете ли вы? Террора! Вы должны установить надзор на железных дорогах. На шоссе. На судах. Да, и вызовите войска. Войска. Единственная надежда это, что он не уйдет, пока не достанет своих заметок, которые он очень ценит. Да, дело в том, что в полицейском управлении сидит некий Марвел. Знаю, книги. Да. И главное это, надо не давать ему ни есть, ни спать. Так. Поэтому люди должны день и ночь бодрствовать. Ага. Да, все должно быть на запоре. И все должны участвовать в охоте. Его надо поймать во что бы то ни стало. Иначе могут произойти огромные бедствия этой. Подумать, и то страшно. Да, именно так мы и должны действовать. Что же предпринять еще? Собак. Да. Приведите собак. Собак. Ага. Собак. Они его не видят, но чуют. Да. Приведите собак. Привести собак. Так. Хорошо. Итак, собак. Да. Дальше. Да, не забудьте, что пища, поглощенная им, видна. Она что? Видна, пока усваивается организмом. Вот значит, после еды он должен прятаться. Так. И надо убрать все, что может служить оружием. Убрать все, что может служить. Все, что он может схватить на ходу, чтобы нанести удар, тоже нужно убрать. Сделаем это. Он не уйдет от нас. Дайте срок. Так, затем по дорогам. Что? Да. Хорошо бы насыпать толченого стекла. Я понимаю, это жестоко. Но если подумать, что он может натворить... Не слишком ли это нечестная игра? Впрочем, велю приготовить на случай, если он слишком взорвется. Я говорю вам, это не человек, а зверь. Я ни минуты не сомневаюсь, что он осуществит свою мечту о терроре. Стоит ему только оправиться после бегства. Мы должны его опередить. Он сам бросил вызов человечеству. Невидимка исчез. Никто не знал, да так и никогда не узнает, куда он направился и что делал. Во всяком случае, ближайшее время после вынужденного бегства он не предпринимал никаких шагов. И это бездействие оказалось для него роковым. Утром невидимка был еще просто сказкой. В полдень, благодаря сухому, но выразительному воззванию Кэмпа, он обратился уже в совершенно реального противника, которого надо было ранить, взять в плен или убить, и все население с невероятной быстротой стало готовиться к борьбе. Даже в 2 часа спасение невидимки еще было возможно. Он мог забраться в поезд. Но после 2 это стало уже невыполнимым. По всем железнодорожным линиям на обширном пространстве округа пассажирские поезда шли с запертыми дверями, а товарное движение почти прекратилось. В большом круге радиусом миль в 20 вокруг Порт-Бардука по дорогам и полям бродили группы людей по 3-4 человека с ружьями, дубинками и собаками. Конные полицейские объезжали окрестные селения, останавливались у каждого дома и предупреждали жителей, чтобы они запирали двери и не выходили из дома без оружия. В 3 часа закрылись школы, и напуганные дети тесными кучками бежали домой. В этот вечер невидимке, вероятно, пришлось узнать, как быстро воспользовался Кэмп сообщенными им сведениями. Ведь он сам сообщил все данные, которые обращались теперь против него. В этот день, по крайней мере, он пал духом. Почти целые сутки он чувствовал себя, как затравленный зверь. Ночью ему удалось, вероятно, поесть и поспать, ибо утром к нему снова вернулось присутствие духа, и он опять стал сильным, деятельным, хитрым и злобным, готовым к своей последней великой схватке со всем миром. Кто там? Это я, мистер Кэмп. Одну минуточку. Что случилось, Энн? Вам письмо, оно... Что? Какое-то странное, сэр. А где оно? Вот, пожалуйста. Так, это он. Вы проявили изумительную энергию и сообразительность, хотя я не представляю себе, чего вы этим достигнете. Вы против меня. Вы... против меня? В течение целого дня вы травили меня. Вы хотели лишить меня отдыха и ночью. Но я насытился, вопреки вам. Выспался, вопреки вам. И игра еще только начинается. Игра еще только начинается. Мне ничего не остается, как прибегнуть к террору. Настоящим письмом я провозглашаю первый день террора. Первый день террора. Отныне порт Бардок уже не под властью королевы. Передайте это вашему начальнику полиции и его шайке. Он под моей властью. Под властью террора. Нынешний день... первый день первого года новой эры, эры невидимки. Я невидимый первый. Сначала мое правление будет милосердным. В первый день будет совершена только одна казнь. Ради примера. Казнь человека по имени Кэмп. Казнь человека по имени Кэмп. Сегодня смерть настигнет этого человека. Пусть запирается, пусть прячется, пусть окружает себя охраной, пусть закует себя в броню, если угодно. Смерть, невидимая смерть, приближается к нему. Пусть принимает меры предосторожности. Тем больше впечатление его смерть произведет на мой народ. Смерть двинется из почтового ящика сегодня в полдень. Письмо будет опущено в ящик перед самым приходом почтальона. И в путь дорогу. Игра началась. Игра началась. Смерть надвигается на него. Не помогай ему, народ мой, дабы не постигла смерть и тебя. Сегодня Кэмп должен умереть. Сегодня Кэмп должен умереть. Да, это не шутки. Это он. Это он? А вы еще здесь, Энн? Отлично. Подождите минутку, мне надо написать письмо. О, я сразу поняла, что письмо какое-то странное, засаленное. И на каком-то клочке написано карандашом. И потом доплатное. Я 2 пенса почтальону дала. Вот, готово. Энн, вот эту записку надо отнести полковнику Эддою. Вы знаете его? О, знаю ли я полковника? Отдадите в собственные руки. Из дома выйдете через кухню. И пусть кухарка сразу закроет дверь на засов. Вы поняли меня? Да, но... опасности нет никакой. Идите, Энн. Опасности нет никакой для нее. он решил действовать. Ну что же, пусть начинает и попадет в мышеловку. Приманкой буду я. Приманкой буду я. Это игра. Игра необычайная. Но все шансы на моей стороне, мистер Гриффин. На моей, несмотря на вашу невидимость, мистер Гриффин. Гриффин против мира. Да. А ведь есть надо каждый день. Ну и не завидую я вам, мистер Гриффин. Да, и спать надо. Интересно, удалось ли ему поспать? Где-нибудь под открытым небом, чтобы никто не мог наткнуться. Было бы отлично, если бы вместо этой жары наступили холода и слякоть. А ведь он, может быть, в эту самую минуту наблюдает за мной. О. Однако нервы. Это воробей должно быть.